кустах неподалеку звонко засмеялся кто-то совсем таким же смехом, как Мэгги. Но за густо свисающими алыми соцветиями не видно было, кто там смеется. «Слышишь? Это Дэн, там, в кустах. Знаешь, этот малыш уже держится на лошади ничуть не хуже меня». «Дэн!» — крикнула Мэгги. «Ты чего там прячешься, проказник? Вылезай сию минуту!» И он выполз из-под ближнего куста. Руки черные, все в земле, и губы тоже подозрительно перепачканы черным. «Мам, а знаешь, земля такая вкусная! Правда, мам, вкусная, честное слово!» Он подошел и стал перед Мэгги. В свои 7 лет он был высокий, изящный и тоненький, но крепкий, с точеным фарфоровым личиком. Появилась Джастина и встала рядом с братом. Тоже для своих лет высокая, но не то чтобы тоненькая, просто худая и вся в веснушках. Под этой густой коричневой россыпью не разобрать, какое же у нее лицо. От веснушек совсем незаметны золотистые брови и ресницы. Но странные глаза все такие же чересчур светлые, и взгляд их вызывает то же тревожное чувство, что и прежде, чуть не сколыбели. Рожицу эльфа обрамляет масса буйных кудрей, огненно-рыжих, совсем как были у Пэдди. Хорошенькой девочку никак не назовешь. Но и забыть ее, увидев хоть раз, невозможно. Поражают не только глаза, но редкостная внутренняя сила. Суровая, решительная, умная и резкая. Джастина и в 8 лет, так же мало, как в младенчестве, считается с тем, что о ней подумают. По-настоящему близок ей лишь один человек на свете — Дэн. Его она по-прежнему обожает и по-прежнему полагает, будто он безраздельная ее собственность. Из-за этого у них с матерью постоянно бывают стычки. Для Джастины было тяжким ударом, что Мэгги перестала ездить по выгонам и вернулась к материнским обязанностям. Начать с того, что девочка всегда и при всех обстоятельствах, уверенная в своей правоте, словно бы ничуть не нуждается в матери. Не тот у нее характер, чтобы изливать кому-то душу или ждать похвал и ласкового одобрения. Мэгги для нее прежде всего соперница, которая отнимает у нее Дэна. Куда лучше Джастина ладит с бабушкой. Вот это человек стоящий, не путается ни в свои дела, понимает, что у тебя и у самой есть голова на плечах. «Я ему не велела есть землю», — сказала Джастина. «Ну, от этого не умирает Джастина, но пользы тоже нет». Мэгги поглядела на сына. «Что это тебе вздумалось, Дэн?» Минуту он серьезно размышлял над ее вопросом. «Земля тут, вот я ее и попробовал. Если бы она была вредная, она и на вкус была бы плохая, правда? А она хорошая, вкусная». «Это ничего не значит», — надменно перебила Джастина. «Беда мне с тобой, Дэн, ничего ты не понимаешь. Иногда самые вкусные вещи как раз самые ядовитые». «Ну да. Какие это?» — с вызовом спросил Дэн. «Патока», — торжествующе объявила Джастина. Удар попал в цель. Был с Дэном однажды такой случай. Он нашел в кладовой у миссис Смит банку с патокой, объелся, и потом ему было очень худо. Все-таки он возразил. «Я ведь еще живой? Значит, не такая она ядовитая. Потому что тебя тогда вырвало, а если бы не вырвало, ты бы умер». Тут уж возражать было нечего. Дэн дружески взял сестру под руку, они были почти одного роста, и оба неспешно зашагали по лужайке к домику, который по их точным указаниям соорудили любящие дядюшки под нависшими ветвями перечного дерева. Сначала взрослые очень протестовали против такого выбора, опасаясь пчел, но дети оказались правы, пчелы отлично с ними уживались. Перечные деревья самые уютные, лучше всех, объясняли Дэн и Джастина. Такие свежие, душистые. А когда сожмешь в руке гроздь крохотных розовых шариков, вроде мелкого-мелкого винограда, получаются очень славные, хрусткие и пахучие розовые хлопья. «Да чего они разные, Дэн и Джастина?» «А ведь прекрасно ладят», — сказала Мэгги. «Просто удивительно. Кажется, я ни разу не видела, чтобы они поссорились, хотя она уж до того настойчива и упрямая, просто непостижима, как Дэн умудряется с ней не ссориться. Но Фиа думала совсем о другом. «Что и говорить, вылитый отец», — сказала она, провожая глазами Дэна. Он как раз нырнул под низко нависшие ветви и скрылся из виду. Мэгги похолодела. Как всегда при этих словах, хотя за многие годы опять и опять слышала их от самых разных людей. Конечно же, у нее просто совесть нечиста. Люди всегда подразумевают сходство Дэна с Люком. Почему бы и нет? В чем-то существенном Люк О'Нил с виду очень похож на Ральфа Добрикосара. Но сколько ни старалась Мэгги держаться, как ни в чем не бывало, от замечаний о сходстве Дэна с отцом ей всегда становилось не по себе. Она осторожно перевела дух, сказала, как могла, небрежно. «Ну разве, мама?» И продолжала, беззаботно покачивая ногой. «Право, я этого не вижу. У Дэна ни в характере, ни в поведении ничего нет общего с Люком». Фия засмеялась, словно бы фыркнула пренебрежительно. Но это был самый настоящий смех. Глаза ее с годами поблекли, да еще начинались катаракты, но сейчас она в упор, хмуро и насмешливо, разглядывала испуганное лицо дочери. «Ты что же, Мэгги, круглой дурой меня считаешь?» «Я говорю не про Люка О'Нила. Я сказала, что Дэн — вылитый Ральф Добрикосар». «Свинец!» Нога тяжелая, свинцовая, опустилась на вымощенной испанской плиткой пол веранды, налитое свинцом тело сникло в кресле. Не хватает сил биться непомерно тяжелому свинцовому сердцу. «Бейся, будь ты проклята, бейся! Ты должно биться ради моего сына!» «Что ты, мама?» — голос тоже свинцовый. «Что ты такое говоришь?» «Преподобный Ральф Добрикосар? А ты знаешь и других Ральфов Добрикосаров?» «Люк О'Нил не имеет никакого отношения к этому мальчонке. Ральф Добрикосар — вот кто его отец. Я это знаю с первой минуты, когда ты родила его, а я приняла». «Но тогда почему ты молчала, ждала 7 лет, а теперь бросаешь мне такое нелепое сумасшедшее обвинение?» Фия вытянула ноги, изящно скрестила их в лодыжках. «Наконец-то я старею, Мэгги, и уж не так близко все принимаю к сердцу. Как отрадно иногда бывает старость. Я с удовольствием смотрю, как оживает Драхеда. От этого у меня и на сердце легчает. Вот и поговорить захотелось в первый раз за столько лет». «Ну, знаешь, когда уж ты решила поговорить, так нашла о чем. Слушай, мама, ты никакого права не имеешь такое говорить. Это неправда», — с отчаянием сказала Мэгги. Она понять не могла, жалеет ее мать или хочет помучить. И вдруг Фиа положила руку ей на колено и улыбнулась. Не с горечью, не презрительно, а с каким-то странным сочувствием. «Не лги мне, Мэгги. Можешь лгать кому угодно, только не мне. Никогда ты меня не убедишь, что этот малыш — сын Люка О'Нила. Я не дура и не слепая. В нем нет ничего от Люка и никогда не было, потому что и не могло быть. Он весь пошел в его преподобие. И руки те же, и волосы также растут. Тот же мысок над лбом, и овал лица тот же, и брови, и рот. Даже ходит так же. Ральф Добрикосар, вылитый Ральф Добрикосар». И Мэгги сдалась, и непомерная тяжесть скатилась с души. Во всем ее облике теперь чувствовалось облегчение и покой. Главное — глаза. Он словно смотрит откуда-то издалека. Вот что меня поражает больше всего. Но неужели так заметно? Неужели все знают, мама? — Нет, конечно, — уверенно сказала Фия. Люди замечают только цвет глаз, форму носа, сложение, а в этом достаточно сходства и с Люком. Я знаю, потому что годами наблюдала за тобой и Ральфом Добрикосаром. Ему бы только пальцем тебя поманить, и ты убежала бы за ним и на край света, И не болтай, что церковь не допускает развода. Этим вздором меня не проведешь. Тебе до смерти хотелось приступить куда более серьезный запрет церкви, чем этот насчет развода. Ты тогда всякий стыд потеряла, Мэгги. Всякий стыд потеряла, — сказала Фиа пожестче. Но он был упрям, во что бы то ни стало, решил оставаться безупречным пастырем. А ты у него была где-то там, на втором плане. Экая глупость. Не очень-то ему помогло его дурацкое упрямство, а? Рано или поздно это все равно должно было случиться.